Октава против чемпиона по бодибилдингу. Вы знаете все, что знаете. Умеете все, что умеете. Весь ваш жизненный опыт при вас. Ваша высокая вера, ваша любовь, все богатство вашей души при вас. Но представьте, на улице моросит скверный дождичек, кто-то очень близкий, очень любимый сказал недоброе слово, обидел. Еще пара-тройка паршивых случайностей, глупых совпадений, нелепых обид, и все. Стресс, настроение резко падает, и возникает депрессия. Ваша сила идет на спад. Весь опыт, все знания, вера, любовь, вся ваша возвышенность разлетелась в прах и разметалась по разным углам души без всякой надобности. Вы оснастили свой дом первоклассной техникой, но когда нет электричества, она не работает. Согласны? Вопрос. Можете ли вы усилием воли вывести себя из состояния депрессии? Можете ли усилием воли сделать себя счастливым? Да, можете. Теперь самое главное – как? Октава. У нас это так называется. Что это такое? Октава – это тренировка состояния сверхмобилизации. Как мышцы тренируются при физической нагрузке, точно так же тренируется ваш дух во время октавы. Октава – это тренировка признания в себе личности. Октава – это точка отсчета вашего нового поведения, новой самооценки. Октава – это идущее впереди вас ваше внутреннее чувство, которое заставит других признать вас тем, кем вы являетесь. Октава – это выход из железобетонной скорлупы, в которой пребывает нормальный человек с нормальной психикой, с нормальным образованием, короче говоря, нормальный член общества инвалидов. Или вы вылупляетесь из этой скорлупы, трясете крылышками, чтобы они обсохли и покрылись перьями. Или вы как были тухлым яйцом, так и остаетесь. Октава – новый коэффициент полезного действия вашей жизни. Октава – это не тренировка гордыни. Это тренировка в себе нужных вам качеств. Октава – выход в другое пространство восприятия. Поймите, дорогие мои, мир состоит не только из таких, как вы. Да и сами вы не такие, как думаете, как вам кажется. У вас искаженное восприятие мира. Ваше восприятие в пятилетнем возрасте было одним, в данный момент оно у вас другое. Согласны или нет? Тогда почему оно не может снова измениться? Есть люди с другим восприятием. Есть люди с другими возможностями. И вы тоже можете перевоплотиться в еще лучшего, лучшую. Основной механизм действия октавы – воображение. Но это не простое воображение. У вас, уважаемые дамы, кроме воображения и так ничего нет. Что вы уставились в книжку? Ждете, что я наконец-то умные слова скажу? Октава – это тренировка силы воображения с помощью воли. От этой силы желания резонирует каждая волосинка, каждая клеточка тела, и все ваши мыслительные процессы устремляются за этим желанием, за этой внутренней созидательной силой. Разрешите пример приведу. Постскриптум. Дорогие читатели, извините, но тут мы опять вынуждены вмешаться. Позволим себе заменить скромный пример Мирзакарима Нарбекова выразительной историей, которую нам рассказал один из его ассистентов и учеников. Однажды Мирзакарим Санакулович объяснял октаву и показывал, как действует сила духа. Обычно он просит выйти на сцену двух крепких мужчин и предлагает им схватить его за руки так, чтобы руки нельзя было развести. В этот раз против него вышли двое. У одного 104 килограмм веса, у другого 112. Оба оказались чемпионами республики по бодибилдингу. Две горы чистых мышц, никакого жира. Через пару минут оба оказались на полу. Один даже со сцены свалился и там лежал, видно, ударился обо что-то. Я потом спросил, зачем он их так сильно раскидал. Это ведь позор для таких ребят. Он сказал: «Я до того испугался, что слишком мобилизовался. Когда я их увидел, чуть не описался от страха, потому что не ожидал, что в зале сидят такие. Они меня держат, каждый двумя здоровенными ручищами за руки. Вошел в состояние отрешенности и руки развел слишком резко. Обычно-то я медленно это делаю. Руки развел, и в состояние октавы вышел. Смотрю, нет их». Поймите, дорогие мои, эта сила у вас есть. Октавы открывают доступ к вашим великим силам, которые вначале надо разбудить, обуздать. А потом вы повеление даете и просто-напросто спокойно наблюдаете за действием этих сил. Например, наблюдаете, как болезнь уходит. Или наблюдаете, как ваши груди, которые давным-давно ушли в эмиграцию, возвращаются, наконец, из области колен на свою историческую родину. Значит, когда мы с вами будем тренироваться с помощью октавы, то будем иметь доступ куда? Именно к невостребованной силе, вашей великой силе.